Император Николай II. Октября 1894 года цесаревич Николай Александрович вступил на российский престол. В то время ему было 26 лет. В период его царствования Россия превратилась в одну из крупнейших аграрно-индустриальных стран мира. Росли города, строились железные дороги, промышленные предприятия, происходил быстрый рост экономики. Николай поддерживал решения, нацеленные на экономическую и социальную модернизацию страны, введение золотого рубля, Столыпинскую реформу, законы о страховании рабочих, всеобщем начальном образовании, веротерпимости, реформировании армии. Вместе с тем, его правление пришлось на период резкого обострения политической борьбы в стране, а также было осложнено непростой внешнеполитической ситуацией. Личность Николая II, основные черты его характера, достоинства и недостатки – вызывали противоречивые оценки как современников, так и потомков. Например, многие отмечали в качестве главенствующей черты его личности слабоволие. Однако, по отзывам близко знавших его людей, царь отличался упорным стремлением к осуществлению своих намерений, нередко доходящим до упрямства. К тому же он обладал исключительной выдержкой, которая иногда воспринималась как безразличие к судьбам страны и людей. Так, известие о падении Порт-Артура или разгроме частей русской армии он встречал с хладнокровием, поражавшим царское окружение. В занятиях государственными делами Николай II проявлял необыкновенную усидчивость и аккуратность. Например, он никогда не имел личного секретаря и сам ставил печати на письма. Один из священников, бывших в ставке императора во время мировой войны, вспоминал: «Царь обладал смиренной, простой и непосредственной религиозностью. Искренняя набожность императора проявлялась при всяком богослужении, которые он посещал неукоснительно и с завидной чистотой, не пропуская ни воскресных, ни праздничных служб». Современники отмечали, что Николай II обладал цепкой памятью, острой наблюдательностью, был скромным, приветливым и чутким человеком. «Надо было видеть», – свидетельствовал о самодержце один из его секретарей, «с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную казнь». При всей ответственности и внимании к делам государства Николай II более всего дорожил благополучием своей семьи. Именно семья являлась для императора опорой в жизни и отдушиной. Его супруга, императрица Александра Федоровна, была для царя не только женой, но и другом, советчиком. Они были удивительно единодушны. Их привычки, представления и культурные интересы во многом совпадали. Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914 год. Россия вступила в мировую войну, которая закончилась для нее крахом империи и свержением династии. Царь не хотел войны и до самого последнего момента пытался избежать кровавого столкновения. Война обострила внутренние проблемы страны. На Николая II и его окружение стали возлагать главную ответственность за военные неудачи и затянувшуюся военную кампанию. В конце февраля 1917 года в Петрограде начались массовые выступления против правительства и династии, которые не встречали на своем пути серьезного противодействия со стороны властей. Узнав об этом, Николай II, будучи на фронте, приказал силой навести порядок. Но когда выяснился масштаб беспорядков. Отказался от этой мысли, опасаясь большого кровопролития. Некоторые высокопоставленные военные чины, члены императорской свиты и политические деятели убеждали царя в том, что для умиротворения страны требуется перемена правления, необходимо отречение его от трона. И Николай II уступил. 2 марта 1917 года в Пскове он подписал отречение. После этого Николай записывает в своем дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман». Уже 9 марта Николай II и его семья были арестованы и отправлены сначала в Тобольск, а затем в Екатеринбург. В июле 1918 года большевики, отступая под натиском Белой армии, приняли постановление о казни царской семьи без суда и следствия. Руководил расстрелом комендант дома Ипатьева, где узники находились в заточении. Вот что говорит в воспоминаниях один из участников этих событий. «Около полуночи члены царской семьи были разбужены и под конвоем переведены в подвальное помещение. Комендант объяснил царю, что делает это, чтобы обезопасить царя и его родных от артиллерийского обстрела. Больного сына император нес на руках. Едва они вошли в подвал, как следом за ними появилась расстрельная команда, и комендант торжественно произнес: „Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не удалось. Мы вас расстреляем“». Николай II не понял, о чем речь, коротко переспросил: „Что?“ Не отвечая ему, пришедшие подняли оружие. Царица и дочь Ольга попытались осенить себя крестным знамением, но не успели. Раздались выстрелы. Когда рассеялся дым, принесли носилки и начали убирать трупы. Вдруг одна из дочерей Николая закричала и закрыла лицо рукой. Тогда начальник охраны взял у меня винтовку со штыком и доколол всех, кто оказался живым. Крики и стоны заглушил мотор подъехавшего грузовика, предназначенного для перевозки трупов». Как бы ни оценивали личность последнего российского императора потомки, все, кто когда-либо встречался с Николаем II или близко знал его, одинаково заверяли: «Всегда доброжелательный и ласковый, он производил чарующее впечатление. Его неспособность отказать кому-либо в просьбе, особенно если она шла от заслуженного лица и была сколько-нибудь исполнима, подчас мешала делу, но вместе с тем увеличивала обаятельность его личности. Царствование его закончилось неудачно, и притом во многом по его, недопустимому для царя, человеколюбию к своим подданным. Однако достоинства его легко забываются, так как они были видны только лицам, видевшим его вблизи, и считаю своим долгом их отметить». Свидетельствует бывший одним из ближайших к Николаю министров: «Тем более, что до сих пор вспоминаю о нем с самым теплым чувством и искренним сожалением.